Глава 12. Зерна граната. Аванес Стамбулян провел ладонью по письменному столу ручной работы, за который сел сразу после обеда. Пальцы скользнули по гладкому блестящему дереву. Продавший его еврей-антиквар сказал, что это большая редкость, ведь изготовление такого стола требует упорного труда. Стол был вырезан из ореха Цигейских островов и оснащен, словно расшит, множеством маленьких ящичков и потайных отсеков. Но столь изящно и тонко украшенный, он оставался удивительно крепким и мог послужить не одному поколению. «Этот стол и вас переживет, и ваших детей!» — захохотал торговец над своей, видимо, дежурной шуткой про товар и покупателей. «Правда, есть что-то возвышенное в том, что кусок дерева живет дольше, чем человек». Аванес Стамбулян понимал, что это было сказано, чтобы подчеркнуть качество изделия, однако ощутил какой-то укол в груди. Сердце защемило. И все же он купил письменный стол, а заодно еще и изящную брошку. Усеянный золотыми нитями гранат, сквозь трещинку видно, как полыхают рубиновые зернышки. Такая тонкая работа. Говорят, изготовил один армянский мастер из Сиваса. Аванес Стамбулян купил брошь в подарок жене. Он собирался вручить ее сегодня после ужина. Нет, лучше перед ужином, сразу, как только допишет главу. Из всей книги эта глава давалась труднее всего. Зная он заранее, что так намучается в конце, может, бросил бы всю затею. Но сейчас он уже был по горло в работе, так что выхода не было. Надо писать дальше. Аванес Стамбулян, знаменитый поэт и публицист, тайно писал книгу, которая была совсем не похожа на прочие его сочинения. Возможно, все закончится тем, что его труд отвергнут, осмеют и раскритикуют. В то время, когда Османская империя уже присытилась всякими грандиозными начинаниями, революционными движениями и национальными конфликтами, а в армянской диаспоре возревали передовые теории и велись жаркие дебаты, он занимался тем, что писал детскую книгу. Детская книга по-армянски? Это почти невообразимо. Такого еще не бывало. Ни единого произведения. Странно, может быть, армянская диаспора перестала считать своих детей детьми? Может быть, для представителей меньшинства, которым надо вырасти как можно скорее, детство – пустая трата времени, если не роскошь? А может быть, вся эта жившая в Стамбуле интеллигенция была просто оторвана от устной традиции и не знала сказок, которые армянские бабушки рассказывают внукам? Книжка называлась «Голубок, потеряшка и блаженная страна». Герой книги, маленький голубь, потерялся, пролетая над некой блаженной страной. В поисках родных он останавливался в бесчисленных городах и селениях, и везде ему рассказывали какую-нибудь историю. Таким образом, Аванес Стамбулян собрал в своей книге старинные армянские сказки. Большинство из них передавалось из поколения в поколение, но некоторые были давно преданы забвению. По ходу повествования он вставлял сказки, бережно сохраняя их в подлинном виде, и не менял почти ни слова. Но сейчас он думал завершить книгу истории собственного сочинения. Готовую книгу он собирался издать в Стамбуле и разослать по крупным городам с большим армянским населением, таким как Адана, Харпут, Ван, Трапезунд и Сивас. Мусульмане освоили книгопечатание примерно 200 лет назад, а вот армянская община печатала свои книги задолго до этого. Аванес Стамбулян хотел, чтобы армянские родители каждый вечер читали эти книги своим детям перед сном. По иронии судьбы, Последние 19 месяцев он был так занят книгой, что совсем не находил времени на собственных детей. Каждый день он садился за стол в своем кабинете и писал, писал, пока пишется. А когда выходил из кабинета, дети уже спали. Он писал, словно зачарованный. Вся его жизнь была подчинена потребности писать. К счастью, он уже почти закончил. Сегодня работа шла над последней главой, самой сложной. Когда все будет готово, он спустится вниз, перевяжет рукопись ленточкой, спрячет в узел золотую брошку и вручит жене. Голубка-потеряшку и блаженную страну он посвятил ей. «Пожалуйста, прочитай это», — скажет он. «Если не понравится, сожги. Я не буду задавать вопросов, обещаю. Но если понравится, если ты сочтешь, что ее можно печатать, пожалуйста, отнеси ее Гарабет Эфенди в издательство Дон Паблишерс». Аванес Стамбулян ничьим мнением не дорожил так, как мнением жены. Ее литературный и художественный вкус был безупречен. А ее гостеприимство сделало этот белый особняк на берегу Босфора центром художественной и литературной жизни. Здесь бывало множество литераторов, как знаменитости, так и совсем начинающие писатели. Они приходили сюда есть, пить, созерцать и жарко спорить о чужих и, конечно, своих собственных произведениях. Голубок-потеряшка летел очень долго. Он страшно устал и хотел пить, поэтому присел на какую-то заснеженную ветку. А это была ветка гранатового дерева, которая как раз собиралась зацвести. Голубок утолил жажду, поклевав немного снега, и принялся горько плакать о родителях. «Не плачь, голубок», — сказала ему гранатовое дерево. «Давай я расскажу тебе сказку. Сказку про маленького потерявшегося голубя». Аванес Стамбулян остановился, сам не понимая, что именно его отвлекло. Неожиданно для себя он досадливо вздохнул. Уже целый час, как в голове у него роились мысли одна мрачнее другой. Непонятно, откуда эта тревога внутри. Кажется, что его разум отделился от него и сам прокручивает все эти бесконечные заботы. Но какова бы ни была причина душевной смуты, надо заканчивать, надо выйти из ступора. Это последняя глава, последняя история. Он должен дописать ее и дописать хорошо. Он сжал губы и снова взялся за перо. «Что ты такое говоришь? Я и есть этот голубь!» — удивленно воскликнул голубок. «Правда?» — спросило гранатовое дерево, впрочем, без тени удивления в голосе. «Тогда слушай свою историю. Ты ведь хочешь узнать, что с тобой случится в будущем?» «Только если эта история со счастливым концом. Если с печальным, то лучше мне о нем не знать». Вдруг в неподвижном воздухе раздался звон бьющегося стекла. Аванес Стамбулян вздрогнул, положил перо, безотчетно обернулся к окну и замер весь, обратившись вслух. Ничего не слышно, только ветер воет. Странное дело, тишина показалась ему еще более зловещей, чем этот замогильный звук. Ночь за окном была полна какого-то мертвенного покоя. Ветер завывал, словно вестник Божьего гнева, непонятно почему обрушившегося на ничего не понимающее человечество. Порывы ветра безжалостно хлестали по стенам дома, а вот внутри было удивительно тихо. Эта непривычная тишина привела Аванеса Стамбуляна в такое замешательство, что почти с облегчением он услышал шум внизу. Кто-то пронесся из одного конца дома в другой, потом обратно. Резкий, лихорадочный топот, словно этот кто-то от кого-то убегал. «Наверное, это Ервант», — подумал Аванес Стамбулян, и сердце тревожно кольнуло, печаль и забота омрачили взгляд. Его старший сын Ервант всегда был озорным и своенравным мальчиком, но в последнее время его буйство и строптивость перешли все пределы. По правде говоря, Аванес винил себя за то, что не уделял сыну достаточно времени. Мальчик явно тосковал по отцу. Рядом с ним остальные трое, два мальчика и девочка, были такие послушные, словно их убаюкивали буйные выходки старшего брата. У мальчиков была разница в 3 года, но совершенно одинаковый покладистый характер. Самой младшей была Шушан, единственная девочка в семье. «Не бойся, милая птичка», — улыбнулась гранатовое дерево и отряхнулась от снега. «Я расскажу тебе веселую историю со счастливым концом». Топот внизу усиливался пугающим образом. Казалось, целая дюжина ервантов ошалело носилась по дому, сокрушительно громыхая по полу. Но сквозь эти торопливые шаги, кажется, вдруг раздался чей-то голос. Окрик. Такой неожиданный и резкий, что Аванес сам не знал, не ослышался ли. Голос был жесткий и хриплый, вроде отрывистого карканья. Раз — и все. А потом снова тишина. Словно это ему все почудилось. Для него было бы естественно выскочить из комнаты, посмотреть, все ли в порядке. Но сегодня был особенный вечер. Он не хотел отвлекаться. Только не сейчас, когда он вот-вот завершит то, над чем трудился последние 18 месяцев. Аванес беспокойно дернулся, словно ныряльщик, который погрузился слишком глубоко и никак не может выплыть на поверхность. Когда он писал, его затягивало в бездонный водоворот, пугающий, но такой чарующий. Слова прыгали туда-сюда по обожженной бумаге, словно умоляли его дописать последнюю строчку и, наконец, привести их домой. «Ну хорошо», — проворковал маленький голубок-потеряшка. «Расскажи мне про маленького голубка-потеряшку». Аванес Стамбулян уже знал и ответ гранатового дерева, и начало следующей истории, но не успел записать. Там внизу что-то упало и разбилось вдребезги. Сквозь грохот он услышал что-то вроде всхлипа. Совсем короткий и сдавленный звук, но Аванес сразу узнал жену. Его тотчас вышвырнуло на поверхность, и он всплыл, как дохлая рыбина. Он вскочил и бросился к лестнице. В голове промелькнул утренний спор с Киркором Агапяном, известным адвокатом и членом Османского парламента. «Настали плохие времена. Очень плохие. Готовься к худшему», — пробормотал вместо приветствия Киркор, когда они столкнулись нынче утром у цирюльника. «Сначала они призывают армянских мужчин в армию. Да, заявляют они, мы же все равны. Разве мы все не османы, мусульмане и иноверцы? Мы все будем бок о бок сражаться с врагом. Но затем они разоружают всех армянских солдат, словно они из армии неприятеля. Изгоняют армянских мужчин в трудовые батальоны. А сейчас, мой друг, ходят слухи, говорят, грядет самое страшное». Известия серьезно обеспокоили, но не слишком потрясли Аванеса Стамбуляна. Он сам уже вышел из призывного возраста, сыновья его еще не достигли. Под призыв попадал только младший брат жены, Ливон, но он еще во время Балканских войн был освобожден от военной службы, в ходе особого отбора признан единственным кормильцем семьи, получил статус непризывного и носил соответствующий значок. Таков был старый османский закон, но теперь его могли изменить. В наши дни ничего не знаешь наверняка. В начале Первой мировой они объявили, что будут брать только 20-летних. Но война разгоралась, и стали призывать 30-летних и даже 40-летних. Аванес Стамбулян не был создан ни для битвы, ни для тяжелого физического труда. Он любил поэзию, он любил слова, знал губами и языком каждую букву армянского алфавита. Он долго думал и заключил, что армянской общине нужно вовсе не оружие, как утверждали иные революционеры, а книги, книги и еще раз книги. После Танзимата открыли новые школы, но в них катастрофически не хватало прогрессивных учителей и приличных книг. С революцией 1908 года настали некоторые улучшения. Армянское население поддержало младотурок, надеясь, что те достойно и по справедливости обойдутся с немусульманами. Так значилось в их манифесте. Все граждане, независимо от национальной или религиозной принадлежности, обладают правом на свободу и равенство, и на всех распространяются одинаковые обязательства. Все подданные Османской империи, будучи равны перед законом в том, что касается прав или обязанностей по отношению к государству, могут занимать государственные посты в соответствии с их способностями и образованием. Правда, они не сдержали обещания и со временем предпочли националистическую идеологию тюркизма интернационалистическому османизму. Но европейские державы внимательно следили за тем, что происходило в империи, и наверняка вмешаются, если начнется что-то нехорошее. Аванес Стамбулян полагал, что при нынешнем положении османизм для армян предпочтительнее разных радикальных идей. Турки, греки, армяне и евреи жили вместе веками и теперь тоже смогут ужиться под одной крышей. «Да ты ни черта не понимаешь!» — яростно отрезал Киркор Агапян. «Живешь в своих сказках!» Аванес впервые видел его таким агрессивным и взвинченным. И все же он не поддался. «Я не думаю, что нам поможет такое фанатичное остервенение», сказал он почти шепотом. Он был твердо убежден, что истовый национализм только приведет из огня да в полымя и неизбежно усугубит положение угнетенных и обездоленных. В результате меньшинства добивались автономности дорогой ценой лишь для того, чтобы внутри себя создать своих угнетателей. Национализм пополняет ряды угнетателей. Раньше тебя притесняли иностранные захватчики, а теперь угнетают собственные соплеменники. Фанатизм. Киркор Агапян скривил мрачную мину. До нас захлестнули известия из всех этих анатолийских городов. Ты что, не слышал о столкновениях в Адане? Они врываются к армянам в дома, якобы в поисках оружия, а сами грабят и громят. Ты что, не понимаешь? Всех армян выгонят. Всех нас до единого. А ты что делаешь? Предаешь собственный народ. Аванес Стамбулян молча пожевывал кончики усов. «Мы должны делать общее дело», — сказал он тихо, но твердо. «Мы, евреи, христиане и мусульмане, столько веков мы жили вместе под одной большой имперской крышей, пускай в неравных условиях, но вместе. А сейчас мы можем все изменить, мы можем перестроить эту империю, сделать так, чтобы для всех здесь было честно и по справедливости». И вот тогда Агапян придвинулся к нему совсем близко и сказал эти горькие слова. «Проснись, друг мой, нет больше никакого вместе. Коли гранат лопнул, и семена разлетелись во все стороны, их уж не собрать». Стоя над лестницей, Аванес Стамбулян вслушивался в воцарившуюся в доме зловещую тишину. А перед глазами стояла грустная картинка. Ярко-красный расколотый гранат. «Армануш! Армануш!» — позвал он в смятении жену. «Армануш, ты где?» «Они, наверное, на кухне», — подумал он и бросился на первый этаж. После начала Первой мировой войны была объявлена всеобщая мобилизация. Об этом говорил весь Стамбул, но ощущали в основном люди в маленьких городках. Там по улицам ходили с барабанным боем, и эхом звучало «мобилизация, мобилизация». Молодых армян стали призывать в армию. Более 300 тысяч. Сначала солдатам дали ружья, так же, как их однополчанам-мусульманам. Но в скором времени им приказали сдать оружие. Армянских солдат забрали в особые трудовые батальоны. Поползли слухи, что за этим приказом стоит военный министр Энвер Паша, заявивший: «Нам нужны рабочие руки, чтобы строить дороги для наших солдат». А потом стали рассказывать всякие ужасы про сами батальоны. Говорили, что всех армян погнали на непосильные работы по дорожному строительству, даже тех, кто вроде был освобожден, заплатив свою цену. Еще говорили, что батальоны только на словах отправляли строить дороги, а на самом деле их заставляли копать ямы соответствующей глубины и ширины, а потом хоронили в собственноручно выкопанных могилах. Турецкие власти заявили, что армяне будут красить пасхальные яйца своей кровью, бросил Киркор Агапян на выходе из цирюльни. Аванес Стамбулян не слишком доверял всем этим слухам, но он не спорил, что настали тяжелые времена. Внизу он снова позвал жену, но никто не откликнулся. Аванес вздохнул и вышел во внутренний дворик. Прошел мимо длинного стола из вишневого дерева, за которым они обычно завтракали в хорошую погоду. В голове вдруг возникла сцена из книжки о голубке-потеряшке. «Тогда слушай свою историю», — сказала гранатовое дерево и пошелестела ветками, словно отряхиваясь от снега. «Было то или не было?» «Когда-то давным-давно Божьим созданием не было числа, как зернам пшеницы, а говорить слишком много считалось грехом». «Но почему же?» — проворковал голубок-потеряшка. «Почему слишком много болтать — грех?» Дверь на кухню была закрыта. Странно. В этот час Армануш обычно хлопотала там вместе со служившей у них последние 5 лет Мари. Вокруг них толкались дети. Дверь не закрывали никогда. Аванес Стамбулян протянул руку, но так и не успел повернуть ручку, тяжелая деревянная дверь открылась изнутри. Перед ним был турецкий солдат, сержант. От неожиданности они тупо уставились друг на друга и простояли так добрую минуту. Сержант первый вышел из ступора. Со смуглого, гладкого и почти мальчишеского лица сурово смотрели колючие глаза. «Что здесь происходит?» — воскликнул Аванес Стамбулян. Он увидел, что жена, дети и Мари выстроились вдоль задней стены, словно наказанные школьники. «Нам приказано обыскать дом», — ответил сержант. Он говорил без враждебности, но и сочувствия в его голосе тоже не было, только усталость. Каковы бы ни были причины его прихода, чувствовалось, что хочет он одного — поскорее покончить со всем этим и уйти отсюда. «Проведите нас, пожалуйста, в кабинет». Они прошли в заднюю часть дома и поднялись по изгибающемуся маршу лестницы, Аванес Стамбулян впереди, следом сержант и солдаты. В кабинете солдаты разделились, каждый брал на себя какой-то предмет мебели и тщательно его осматривал, прямо как разлетевшиеся по цветущему лугу шмели, самозабвенно пьющие нектар, каждый из своего цветка. Они обыскивали буфеты, ящики, каждую полку в огромном, во всю стену книжном шкафу, пролистывали сотни томов, искали спрятанные между страницами бумаги, перебрали все его любимые книги, от «Цветов зла» Бодлера до «Химер» Жерара де Нерваля, от «Ночей Мюссе» до «Отверженных» и «Собора Парижской Богоматери» Гюго. Глядя, как дюжий солдат просматривает общественный договор Руссо, Аванес Стамбулян невольно задумался над строками, в которые тот уставился тупым, невидящим, но очень подозрительным взглядом, похожих на две бусины глаз. Человек рождается свободным, но повсюду он в цепях. Дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда вне самого себя. Он может жить только во мнении других. Покончив с книгами, они принялись прочесывать многочисленные ящики орехового письменного стола. Тогда один из солдат и заметил лежавшую там золотую брошку. Он вручил ее сержанту, тот взял миниатюрный гранат, взвесил его на ладони, повертел, чтобы получше разглядеть рубиновую сердцевину, и с улыбкой отдал Аванесу Стамбуляну. «Не стоит оставлять на виду такую драгоценность, вот, ну возьмите», сказал он с какой-то спокойной любезностью. «Да, спасибо, это подарок для жены», тихо поблагодарил Аванес Стамбулян. Сержант улыбнулся, как мужчина мужчине, с понимающим видом. Но угрюмая злость мгновенно сменила осветившее было его лицо сердечное выражение, и сержант заговорил уже без прежней мягкости в голосе. «Скажите, что тут написано?» — показал он на найденную в ящике армянскую рукопись. Аванес Стамбулян сразу узнал стихотворение, написанное им во время болезни, когда у него был сильный жар. Это было прошлой осенью. Он 3 дня пролежал в постели, не в силах пошевелиться. Дрожа от страшного озноба и обливаясь потом, словно его тело превратилось в дырявую бочку с водой. Все это время Армануш не отходил от его постели, прикладывал ко лбу вымоченные в уксусе холодное полотенце и протирала грудь кубиками льда. Когда к вечеру 3-го дня жар начал спадать, к Аванесу и пришло это стихотворение, и он приветствовал его с радостью, как награду за перенесенные страдания. Он не отличался особой религиозностью, но твердо верил в божественное вознаграждение, проявляющееся не в каких-то значительных событиях, а скорее в виде таких вот маленьких знамений и даров. «Читайте». Сержант придвинул к нему бумаги. Аванес Стамбулян надел очки и дрожащим голосом прочитал первые строки. Ребенок плачет во сне. Он сам не знает почему. Тихие, но непрестанные слезы безутешного томления. Так и я томлюсь по тебе. «Поэзия», — перебил сержант как-то разочарованно. «Да», — кивнул Аванес Стамбулян, хотя не знал, хорошо это или плохо. Он заметил, в глазах сержанта что-то блеснуло, кажется, не вражда. Может, ему понравилось? Может, он теперь заберет солдат и уйдет? «Аванес Стамбулян», — процедил сержант, глотая звуки. «Вы образованный человек, эрудит, вас знают и уважают. И зачем утонченному человеку вроде вас вступать в сговор с кучкой подлых мятежников?» Аванес Стамбулян поднял на него темные глаза и непроизвольно заморгал. Он не знал, что и сказать в свою защиту, так как понятия не имел о том, в чем его обвиняли. «Начитавшись ваших стихов, армянские повстанцы бунтуют против османского султаната», глубокомысленно наморщив лоб, заявил сержант. «Вы подстрекаете их к мятежу». И до Аванеса Стамбуляна вдруг дошло, в чем его обвиняют, и что эти обвинения не шуточные. «Сержант», — начал он, в упор глядя в глаза собеседнику, так как боялся, что если сейчас отведет взгляд, рухнет мостик между ними. «Вы сами просвещенный человек и, конечно, поймете, в каком я непростом положении. Мои стихи — плод моего воображения, я их пишу и печатаю, но никак не властен над тем, кто их читает и какими соображениями при этом руководствуется». Сержант задумчиво хрустел костяшками пальцев, а, помолчав, сказал: «Я прекрасно понимаю, какое это затруднительное положение. И все ж, над собственными словами вы властны. Вы же сами их пишете. Вы поэт?» В отчаянной попытке совладать с подступавшей паникой Аванес Стамбулян обвел глазами кабинет и вдруг встретился взглядом со старшим сыном. Мальчик стоял за дверью и заглядывал в комнату. И как он сюда прокрался из кухни? Давно ли наблюдает за ними? Щеки ребенка пылали от ярости, но на его юном лице читалось еще что-то, нечто большее, чем гнев на солдат. Какое-то странное спокойствие, какая-то мудрая непоколебимость. Аванес Стамбулян улыбнулся сыну, мол, все в порядке, и жестом велел ему возвращаться к матери. Но Ервант не сдвинулся с места. «Боюсь, вам придется пройти с нами», — сказал сержант. «Не могу», — ответил Аванес, даже не раздумывая, и вдруг понял, какая жалкая у него отговорка. «Я сегодня должен дописать свою книгу, последнюю главу». Он попросил, чтобы дали поговорить с женой. Последнее, что отпечаталось в памяти перед тем, как его увели, — лицо жены, ее расширенные зрачки и побелевшие губы. Арманош не плакала, даже не казалась как-то особо потрясенной, она скорее выглядела безумно уставшей, словно все свои последние силы положила на то, чтобы так вот стоять в дверном проеме. Как бы ему хотелось взять ее руки в свои, обнять крепко-крепко и прошептать последнюю просьбу — быть сильной ради всех их детей и того, кто был еще на подходе. Армануш была на пятом месяце. И только когда солдаты вытолкнули его на темную улицу, Аванес Стамбулян вспомнил, что забыл подарить жене подарок. Он сунул руки в карманы и вздохнул с облегчением, не нащупав там золотого граната. Брошь осталась дома, в ящике стола. Он тихо улыбнулся, представив, как обрадуется Армануш, когда ее найдет. Как только солдаты ушли, на крыльце послышались торопливые шаги. Прибежала турецкая соседка из дома напротив. Такая милая, добрая, развеселая толстушка, только вот сейчас ей было совсем не до веселья. Выражение полного ужаса на ее лице как-то привело Армануш в чувство. Женщина вышла из оцепенения и действительно испугалась. Она привлекла к себе Ерванта и прошептала дрожащими губами: «Беги, сынок, беги к дяде Левону. Позови его сюда. Пускай сразу придет. Расскажи ему, что случилось». Левон жил совсем рядом, за углом рыночной площади. Жил он один, в скромном двухэтажном домике с расположенной внизу мастерской. Когда-то Левон посватался к прекрасной армянке, которую полюбил в юности и, возможно, никогда не переставал любить. Получив отказ, он не захотел жениться больше ни на ком и впредь всего себя отдавал своей, ставшей со временем знаменитой мастерской. Левон был котельщиком и делал лучшие котлы во всей империи. Выскочив на улицу, Ервант сделал было пару шагов к дому дяди Левона, но сразу остановился, резко развернулся и бросился в противоположном направлении, туда, куда солдаты увели отца. Он пробежал улицу из конца в конец, но не нашел ни следа. Ничего, никого. Словно они просто исчезли, испарились. И солдаты, и отец. Чуть позже он добрался до дядиного дома. Наверху никого не было. Ервант постучался в мастерскую. Вдруг Левон там? Он часто засиживался за работой допоздна. Открыл ему подмастерье Розаселим. Тихий, прилежный турецкий юноша с фарфоровой кожей и буйными черными кудрями. «Где дядя?» — спросил Ервант. «Мастера Левона нет», — с трудом выдавил из себя Розаселим. «Днем пришли солдаты и увели его». Выговорив эти жуткие слова, он дал волю слезам. Мальчик был сиротой, и в последние 6 лет дядя Левон заменил ему отца. Что же делать, я не знаю. Сижу тут, жду. Обратно Ервант бежал, петляя по извилистым горбатым улицам. Он бежал на запад и бежал на восток, и все искал что-то, хоть что-нибудь, хоть какой-то добрый знак. Он пробегал мимо пустых кофеен на загаженных площадях, мимо ветхих развалюх, где пахло похлебкой и непрерывно орали дети, нигде ни малейшего признака жизни. И только у грязной канавы сидел рыжий котенок, жалобно мяукал и вылизывал себе брюшко с распухшей и запекшейся раной. Прошли годы, но, вспоминая отца, Ервант невольно представлял и этого котенка. Он помнил его всегда. И в Сивасе, и в католической армянской деревушке Перкиник, куда они бежали к дедушке и бабушке, и откуда их как-то ночью выгнали ворвавшиеся в дом солдаты, и когда оказался среди тысяч изможденных, оголодавших и избитых армян, которые шли и шли куда-то под конвоем конных солдат, и когда плелся с ними, увязая в густой смеси из грязи, блевотины, крови и дерьма, и когда тщетно пытался унять горько плакавшую сестренку Шушан, и когда потерял ее посреди всей этой сутолоки и хаоса, лишь на долю секунды отпустив маленькую ручку, и когда у него на глазах мамины ноги превратились в 2 посиневшие окровавленные лепешки, и когда она умерла, тихая и легкая, как сухой ивовый листок, кружимый порывами ветра, и когда видел наваленные вдоль дороги раздувшиеся зловонные трупы, и когда им с братьями совсем нечего было есть, и они, как овцы, жевали траву в сирийской пустыне, и когда их спасли американские миссионеры, собиравшие потерявшихся на дорогах изгнания армянских сирот, и когда привезли обратно в Сивас, приютили в американском колледже и оттуда переправили в Штаты, и когда годы спустя он, наконец, нашел крошку Шушан в Стамбуле и забрал ее к себе в Сан-Франциско. Даже во главе веселой трапезы, в кругу детей и внуков, Ервант не мог забыть этого котенка. «Хватит!» — воскликнула тетушка Бану, содрогнувшись, как от боли. Она сняла с головы платок и накрыла им серебряную чашу со словами: «Больше не желаю этого видеть. Я узнала все, что хотела». «Но вы еще не все видели», — проскрежетал месье Стервец. «Я не успел рассказать о вшах». «Вшах?» проговорила, запинаясь, тетушка Бану, явно передумав заканчивать сеанс. «О, да, вши, госпожа, это важная деталь», — сказал мсье Стервец. «Помните, когда маленькая Шушан отпустила руку старшего брата и затерялась в толпе? Она там подцепила вшей от одного семейства, которому попробовала прибиться в надежде, что ее покормят. Но им самим было нечего есть, и они прогнали девочку. А пару дней спустя Шушан вся горела. У нее был тиф». Тетушка Бану тяжело вздохнула. «Я там был. Я все видел». Шушан упала. Но никто во всей колонне не был в состоянии ей помочь. И они оставили ее лежать на земле. Лоб весь в испарине, волосы кишели вшами. «Хватит!» — перебила его тетушка Бану и поднялась. «Неужели вы не хотите услышать самое интересное? Неужели не хотите узнать, что сталось с малышкой Шушан?» — обиженно спросил месье Стервец. «Вы же хотели узнать о семье вашей гости? Так вот, эта малышка Шушан и есть ее бабушка». «Да, это я уже и так поняла», — ответила тетушка Бану. «Продолжай». «Хорошо», — возликовал месье Стервец, упиваясь своим триумфом. Колонна скрылась из виду, а маленькая Шушан осталась умирать посреди дороги. Там ее подобрали две крестьянки из ближайшей деревни, мать и дочь. Они принесли ее домой, искупали травяным мылом и вывели в шеи настоями, собранных в долине диких растений. Они кормили и лечили ее. А когда 3 недели спустя в деревню заехал какой-то высокопоставленный офицер с отрядом солдат и стал выпытывать у жителей, не находили ли они случайно в окрестностях каких-нибудь армянских сирот, эта женщина спасла Шушан, спрятав ее в сундуке, где хранилась приданная дочери. За месяц они поставили девочку на ноги, только она все больше молчала и часто плакала во сне. «Я думала, ее привезли в Стамбул?» «В конечном счете, да, там она и оказалась. Она прожила у этих женщин еще 6 месяцев, и обе, мать и дочь, пеклись о ней как о родной, и наверняка с радостью продолжали бы о ней заботиться и дальше. Но в округе появилась разбойничья шайка, бандиты не щадили ни одной деревни, им было все равно, кто там живет, турки или курды. Они рыскали по домам и грабили крестьян. Довольно быстро они прознали про маленькую армянскую девочку, и никакие вопли и причитания добрых женщин не помешали им забрать Шушан. Было известно, что власти распорядились доставлять всех армянских сирот моложе 12 лет в специально созданные по всей стране приюты. И вскоре Шушан оказалась в приюте в Алеппо, а когда этот приют переполнился, ее отправили в Стамбул, в особую школу. Там за детьми надзирали учителя, одни благожелательные и участливые, другие холодные и строгие. Шушан, как и всех прочих детей, одели в белый балахон и черную куртку без пуговиц. Там были и мальчики, и девочки, мальчикам сделали обрезание, и всем детям дали новые имена. Шушан тоже. Теперь ее называли Шермин. Фамилию она тоже получила. Номер 626. Все. Всему есть предел. Тетушка Бану снова накрыла серебряную чашу платком и пристально посмотрела на Джинна. «Как вам будет угодно, госпожа», — пробормотал месье Стервец. «Но не могу не заметить, что вы пропускаете самое интересное. Если все-таки захотите услышать, то я к вашим услугам. Нам, Гульябани, известно все». «Госпожа, мы с вами побывали там. Я рассказал вам историю Шушан, которая тогда была маленькой девочкой, а теперь бабушка Армануш. Ваша гостья всего этого не знает. Вы ей расскажете? Вы не считаете, что она имеет право знать?» Тетушка Бану стояла молча. открыть Армануш все то, что она сегодня узнала? Даже при всем желании ей что, сказать, что Гульябани, ужаснейший из джиннов, показал ей картины прошлого в серебряной чаше с водой? Поверит ли ей Армануш? А даже если поверит, не лучше ли девочке не знать всех этих ужасных подробностей? В надежде на утешение тетушка Бану обернулась к мадам Милашке. Но добрая Джинния ничего не ответила. Только смущенно улыбнулась и сверкнула короной, вспыхнув множеством вишневых, розовых и пурпурных огоньков. В этом мерцании тетушка Бану словно читала вопрос: а стоит ли людям вообще узнавать тайны своего прошлого? Сначала одну, потом другую. Может быть, чем меньше знаешь, тем лучше? Может, стоит забыть и то немногое, что еще помнишь? Уже рассвело. Остался лишь шаг до таинственной черты, разделяющей ночную тьму и день. Удивительный час, когда еще достаточно рано, чтобы лелеять надежды на то, что твои сны сбудутся, но уже слишком поздно и слишком далеко от царства Морфея, чтобы видеть сами сны. Око Аллаха всесильно и всеведуще. Это око никогда не смыкается и даже не мигает. И все же нет никакой гарантии, что вся земля в равной степени доступна наблюдению. И если мир — это сцена, на которой перед небесным взором вновь и вновь разыгрываются представления, то, возможно, время от времени занавес опускается и серебряную чашу закрывает прозрачное покрывало. Стамбул — это котел, в котором смешиваются 10 миллионов жизней. Это открытая книга, в которой перепуталось 10 миллионов историй. Стамбул пробуждается после беспокойного сна. Он готов к сумятице часа пик. Теперь божественному взору будет чем заняться. Надо ответить на столько молитв, взять на заметку столько богохульств и не спускать глаз с великого множества грешников и праведников. В Стамбуле уже утро.